Покорение Преамурья. Ерофей Хабаров, выходец из крестьян, не имевший никакого образования, занимавшийся солевым и пушным промыслом в районе нынешнего Якутска, был настоящим подвижником. Опытный охотник, он добровольно исследовал дальние земли вокруг реки Амур. По слухам, даурские земли были не меньше, чем Сибирь, богатые древесиной, красной рыбой, металлом, пушниной. Хабаров совершил тяжелые переходы по тайге, плавал по крутым рекам, вел боевые действия против местных племен. Вместе с небольшим отрядом охочих людей он завоевал Амур, совершил то, что было под силу только целой армии. Хабаров был родом из-под Великого Устюга. Когда его семья перебралась на житье в Сибирь, ходил в тайгу, бил пушного зверя. Он был физически крепок, одним топором мог срубить дом, хорошо стрелял, подолгу жил в лесах. В нем были все черты человека-первопроходца, который не только не боится никаких трудностей, но и жаждет их. В 1632 году Хабаров ушел в неизведанные места Сибири, обосновался на реке Лене, около 7 лет занимался пушным промыслом. В 1639 году он осел в устье реки Куты, недалеко от Эвенкийских кочевий, засеял там участок земли, стал торговать хлебом, солью. Тяга к перемене мест привела его через 2 года к устью бурной реки Киренги, стекавшей с Байкальских гор. Там он нанял работников, варил ходовой в то время товар, соль, устроил варницы, возвел несколько мельниц, стал владельцем крупного хозяйства. Но процветал он недолго. Якутский воевода Петр Головин, единственный полноправный хозяин края, был недоволен, что получал от Хабарова только часть дохода. Он требовал половину, велел отдать ему солеварню, мельницу. Хабаров сопротивлялся, но его скрутили, бросили в острог, где уже находились такие же, как он, промышленные люди, которые тоже считали, что отдают несправедливо много. Из острога Хабаров вышел в 1645 году, гол как сокол, и начал все заново. Строил дом, пахал землю, ходил на охоту в тайгу. Ему захотелось уйти подальше от Якутска, в заповедные места, в Преамурье, в даурскую землю. В 1648 году вместо Головина в Якутске посадили нового воеводу, Дмитрия Францбекова, человека другого нрава. Хабаров бил ему челом, рассказал о желании исследовать реку Амур и попросил снарядить отряд. Францбеков согласился. Дал Хабарову людей, военное снаряжение, снабдил деньгами. У Хабарова не было ни карты, ни компаса. Он руководствовался только рассказами бывалых людей. На плоских суденышках двигался он по стремительной Лене. Иногда волоком перетаскивали суда на другие реки. Встречавшиеся на их пути улусы были, как правило, пусты. Дауры, прослышав о приближении казаков, уходили подальше. Местные рассказывали Хабарову о великой реке Амур, по которой плавают на богатых кораблях хины. Так называли китайцев. Из первой поездки на Амур Хабаров вернулся в Якутск без каких-либо богатств. Но он составил карту, на которой отметил свой путь к Амуру, описал богатство Даурии. Францбеков все собранные Хабаровым данные отослал в Москву, а самого первопроходца похвалил и вновь отправил по прежнему маршруту. На этот раз он продвигался значительно быстрее. Ему удалось собрать есак, дань, уплачиваемую главным образом пушниной, с местных жителей и отправить его в Якутск. Чем дальше двигался Хабаров по Амуру, тем больше встречалось опасностей. Местные племена не раз нападали на его отряд. Приходилось стрелять, биться насмерть. Сопротивление оказывали нанайцы, дючеры, гагулы. Как-то на Хабарова напал отряд маньчжуров. Около 1000 человек. Спасло огнестрельное оружие. Выстрелы обратили маньчжуров в бегство. Пренебрегая опасностями, Хабаров с сотней казаков двигался по Амуру дальше. В подходящих местах они сообща строили крепости, оставляли своих людей. Так был основан город Абазин. Между тем, в Якутию из Москвы прибыл дворянин Дмитрий Зиновьев с требованием основать Даурское воеводство. В 1653 году с отрядом казаков он добрался до реки Зея, где встретил Хабарова и предъявил ему царскую бумагу. Вместо похвалы арестовал, забрал себе его добро и под конвоем отправил в Москву. Уже в Москве Хабаров написал царю Алексею Михайловичу челобитную, в которой рассказал о своих открытиях в Даурии, о своих потерях. Его простили, пожаловали в бояре, назначили управителем приленских земель. Но Хабаров мечтал о Даурии. Его не пустили. Тогда он ушел из Москвы. Куда? Неизвестно. Больше о нем никто ничего не слышал. В месте, где Великий Сибирский железнодорожный путь пересекает реку Урку, по которой великий землепроходец плыл на Амур, есть станция, носящая название Ерофей Павлович.